Добрый день, дорогие радиослушатели! Добрый день! Сегодня Кухня Кришны опять в вашем доме. И сегодня Бхакта Володя и Ниргуна Девидаси снова готовим для вас новое блюдо из ведической кулинарии. И, наверное, не только для радиослушателей, но, конечно же, и для Кришны. Ну, в первую очередь для Кришны, Володя, ведь наша кухня – это кухня Кришны. Да. Здесь все для Кришны. И посуда для Кришны. И вот ты намыл только что пол прекрасно, очень хорошо, вот для Кришны. И одели косынки мы, соблюдая чистоту. Приготовление тоже все для Кришны. И главное, что наши мысли и сердца тоже в это время должны быть направлены на служение Кришне. Итак, сегодня мы готовим простое блюдо. То-то я смотрю, вы сегодня, кроме молока, ничего не принесли. Никакой крупы, ничего нету, только молоко. Вам мало денег выделяют? Да, трудности определенные. Но, знаешь, вот молоко – это вообще самый важный продукт ведической кухни, я считаю. Да, наверное, не только я считаю, не зря же вот мудрецы, древние риши, они питались вот в основном только молоком, причем которое им добровольно давали как пожертвование в различных домах. И потом вообще человек начинает свою жизнь с молока и, можно сказать, им и заканчивает. Вот, особенно когда зубы выпадают у людей. Так что молоко – это, в общем-то, дар природы человеку. Ниргуна, а вот я слышал, что сейчас современные диетологи, многие, по крайней мере, из них, они как бы протестуют и бастуют против молока, говоря, что там много нехорошего есть. Нет, что там белки, которые плохо усваиваются современными желудками. Но надо сказать, что плохо усваиваются в основном молоко в холодном виде. Вот, и Шрила Прабхупада нам советовал выпивать чашку молока утром и вечером именно горячего, потому что оно легче усваивается. И еще дело в том, что вот мясоеды, которые употребляют большое количество белка, у них организм уже перенасыщен этими белками. Ага, поэтому вот так вот. Еще и молоко, конечно, это, понимаешь, вот, нарушается белковое равновесие в организме. И избыток белка, он очень много вреда наносит организму. К этому пришли современные диетологи, это верно. Но если человек не употребляет мясо и ограничивает себя вообще в животном жире, поэтому молоко, оно не может быть вредным для человека. Ниргуна, вот я действительно всегда считал, вот еще даже когда не приходил в сознание, не пришел в сознание Кришны, что молоко, мне всегда нравилось твой молоко. Организм принимал, организм принимал, и я понимал, что это здоровый вид пищи. Вот чисто интуитивно, без всяких выкладок ученых там и так далее, на чисто интуитивном уровне. Да, конечно, конечно. Вот, и самое интересное, что вот древняя аюрведа, вот, она, в общем-то, проверена тысячелетиями, тысячелетним опытом человечества. И она утверждает, что молоко просто необходимо для гармоничного, духовного и физического развития человека. Вот белки, жиры, витамины, витамины, содержащиеся в молоке, они способствуют развитию тонких тканей мозга. Вот поэтому молоко является вот как раз лучшей пищей для того, кто стремится к духовному совершенству. И именно вот поэтому и учил нас Прабхупада пить молоко горячим. Ниргуна, но все же, что же мы будем готовить из молока? А то мы говорим о молоке, да. А радиослушатели уже заинтригованы, как мне кажется, все-таки, что же мы будем делать? Вот, вот видишь, у меня есть небольшой пакетик, маленький пакетик, буквально здесь две ложки. У меня здесь орехи есть. Вот мы будем напиток делать, который называется просто вот горячее молоко, что на санскрите значит гарам дудх. И еще молоко горячее с шафраном и вот фисташками. Фисташек нужно вот, ну буквально вот чуть-чуть. То сегодня мы будем готовить напиток. Да, да? И вот второй это напиток, вот он называется масала дудх. Вот, дудх – это молоко, гарам горячее. Масала – это значит смесь пряности. Ага. Понимаешь, мы можем попутно изучать, как видишь, еще и санскрит, индийский язык. Сначала мы берем коробок спичек, зажигаем рецепт, да? Подогреваем молоко. Нет, нет, я все расскажу подробно. Наберись терпения. Так вот, просто горячее молоко – это гарам дудх. На 5 чашек молока – это примерно 1,2 литра, нужно взять совсем немного сахара. Всего 3 столовые ложечки. Миргуна, а вот я люблю мед. Может быть, можно мед? Вот ты очень вовремя сделал свою заявку. Так вот, можно положить меда и даже лучше меда, потому что это естественная такая природная сладость. Его нужно 2 столовые ложки. Миргуна, ну, наверное, можно еще что-то добавлять? Да, конечно, можно. Володь, здесь для добавок может быть целый ряд, особенно вот различных пряностей. Можно добавлять кардамон, несколько капель розовой воды, можно взять просто, вот, допустим, столовую ложку цикория. Можно добавить также небольшую щепоточку измельченного мускатного ореха. Ну, вообще его по вкусу добавляют. Или корицы, или еще лучше королевскую пряность, несколько жилок шафрана или молотый шафран. Ниргуна, а можно добавить большую-большую щепоть любви? Обязательно. Это не только можно, но даже нужно. Это главная составляющая наших рецептов, наверное. Да, да. Без этого просад не будет просадом. Если там не будет любви, то Кришна у нас не примет молоко. Так вот, еще добавки. Вот из горячего молока можно также приготовить замечательный банановый или манговый нектар. Ну, как видите, добавляют такие сладкие, мягкие фрукты. Нужно будет их размять, вот спелый банан, и смешать с послащенным горячим молоком. Туда добавляют еще немного масла, примерно 1 столовую ложечку сливочного масла, корицу, мускатный орех измельченный. Так вот, непосредственно перед подачей молока на стол очень часто его еще также насыщают кислородом. Интересно, как же это делают? Да очень просто. Нужно просто переливать его из одной чашки в другую несколько раз. Вот, я тебе покажу, мы это будем делать. Не, ну это я представляю. И при этом вот молоко немного охладится и насытится воздухом. Это вот у нас обычное горячее молоко. А сегодня мы с тобой еще сделаем блюдо, которое называется масала дудх. Это вот горячее молоко с шафраном и фисташками. Ниргуна, давайте я сразу сейчас начну размалывать фисташки. Как, сейчас нормально? Конечно, конечно. Да? Вот начни их размалывать. Но вы мешочек принесли свой? Ну, а как же? Вот рядом лежит мешочек чистый, я его стираю периодически. Итак, Володя, давай ставить молоко кипятить, пока я буду диктовать нашим слушателям другой рецепт. Хорошо, я поставлю молоко кипятить, а потом займусь фисташками. Да. Да? Вот давай, поставь, 5 чашек нужно влить молока. Хорошо. Итак, рецепт. Запишите. Горячее молоко с шафраном и фисташками. 5 чашек молока. Это 1,2 литра, как я уже говорила. Шафрановых жилок нужно 10 штук. Или четверть чайной ложечки молотого шафрана. Понадобится еще 4 гвоздики. Гвоздички, пряности. Также из пряностей половина чайной ложечки молотой корицы. Одна столовая ложка размолотых фисташек. Всего столовая ложка. Но размолотых. И вот для подслащения 3 столовые ложки меда или 4 столовые ложки сахара. Ну, лучше меда. Хорошо, вот мы мед как раз положим сейчас. Вот само по себе молоко, даже горячее, конечно, оно трудно усваивается организмом. Но это вот не относится к парному молоку. И некоторые пряности, которые мы добавляем, и в первую очередь шафран, добавленный в молоко, они не только придают аромат молоку и тонкий вкус, но также облегчают его переваривание. Иргуна, а как они облегчают переваривание? Ну, очень просто. Вот ты знаешь, они просто расщепляют белки, помогают расщеплять белки. Такие вот пряности. Кстати, вот имбирь, сухой имбирь, про который я, может быть, не говорила, его тоже добавляют к молоку. Так же, как и кардамон. И мускатный орех можно добавлять. Но вот особенно хорошо здесь может действовать шафран, потому что он буквально вот растворяет слизь, которая вот накапливается от молока в кишечнике, буквально растворяет. Поэтому я считаю ее особо полезной такой пряностью, королевской пряностью. То есть шафран выступает как растворитель. Нет, он не только как растворитель. Шафран вообще изумительная пряность. Я о ней расскажу попозже. Вот. Она не только как растворитель, она как целитель и как тонизирующее средство. Но вот в частности вот в молочных продуктах она буквально растворяет эту слизь. То есть молоко пьем с добавлением пряности и в горячем виде. Иргуна, а у нас не очень сильный огонь, а то молоко может убежать, мы сейчас здесь заговоримся. Да, вот ты, пожалуйста, следи, и нужно отрегулировать огонь так, чтобы молоко кипело, но не сильно. Оно должно кипеть примерно 5 минут, и затем его вот уже снимают с огня. Или еще вот другой способ, дают молоку 3 раза подняться, то есть закипеть, и потом уже выключают совсем. И вот когда молоко закипит, нужно будет вот нам сразу добавить шафран. И поэтому, радиослушатели, вы сразу же, если вы готовитесь с нами, достаньте все пряности. Вот шафран добавляют сразу. Нужно будет его положить вот в виде жилок, но лучше вот давать тоже его размелим, эти жилочки, чтобы получить 1/4 чайной ложки этого шафрана. Я вообще люблю добавлять только один шафран, но мы стараемся придерживаться рецептов. Мы же должны пробовать то, что мы даем. Да, конечно. Мы должны опробовать те рецепты стандартные, которые вот есть в нашей книжке «Ведическое кулинарное искусство». Дело в том, что вот судя по звонкам радиослушателей, многие говорят, что мы должны адаптировать наши рецепты, ну, применительно вот к нашим условиям, там, средней полосы и прочему. И, в общем-то, много желаний, много желающих есть просто давать нам дополнительные какие-то рецепты. Но вот я со своей стороны хочу сказать, что мы вот эти рецепты даем как основу, чтобы ознакомить слушателей с культурой ведической кулинарии, с культурой питания, которая принята вот ведической традиции. Поэтому, конечно, это основа, а вы можете уже варьировать пряностями и масалами различными, смесями пряностей, как угодно. Главное, чтобы вы набрали какой-то определенный опыт, исходя из традиционных наших рецептов, которые мы даем. Эти рецепты проверены не просто веками, они проверены еще преданными со всех концов мира, со всех концов света. Сейчас много храмов Кришны во всех уголках земли, и поэтому все преданные, они, в общем-то, очень многие преданные хорошо готовят и любят делиться своим опытом, особенно вот удачными блюдами. Но не только рецептами, но и непосредственно самими блюдами. Да, это очень важно. Да, и очень часто преданные, они раздают просад просто вот так вот бесплатно, и даже когда они приезжают из Индии, особо ценное, что они оттуда привозят, помимо впечатлений, и ощущение – это прасад. И они делятся этим прасад. Махапрасад из храмов, да, древних храмов. Вот. Это очень важно, конечно, раздача просада. Не только приготовление, но и распространение раздачи просада. Ой, Володь, смотри, да, у тебя ой. Сейчас молоко. Ой-ой-ой. Догоняю сейчас, его сейчас, скорее. Сейчас, сейчас, все, чуть-чуть не поймали, выжила. Да. И вот теперь молоко у нас скипело. Угу. И мы добавляем сразу же шафран. И хорошо размешай, пожалуйста. Да, сейчас, секундочку. И вот продолжая помешивать, нужно будет добавить туда мед. Твой любимый мед. Вот нужно будет 3 столовых ложечки. Я как Винни-Пух. Вот сейчас, Володя, размешаешь. Угу. Так. И нужно будет вынуть гвоздику. Я, наверное, забыла сказать слушателям, что еще в холодное молоко надо было положить гвоздику и корицу. Вот. И сейчас мы ее вынимаем, эту гвоздику. Плоскогубцы есть? Ну, это же не гвозди. Малюсенькие гвоздички такие. И вот сейчас как раз добавь, пожалуйста, фисташки. Фисташки, измельченные, да, фисташки. Ты уже заготовил? Да, давно уже сделал. Вот добавляем и можно немножко остудить, переливая из чашки в чашку, насыщая при этом воздухом. Кислорода. Добавляй кислорода. Сколько угодно, да? Это да. Пожалуйста. Но подавать надо горячим. Следите за тем, чтобы молоко сильно не остывало. И что я еще хотела добавить, что вот самые обыкновенные продукты, такие как самое обыкновенное молоко или другие, какие вы готовите, та же простая картошка, ваш обычный картофель, могут превратиться в совершенно необычные блюда, если вы будете правильно добавлять различные пряности. Вот горячее молоко можно также делать и с такими пряностями, как сухой имбирь и черный перец, добавляя при этом вот кокосовый орех, свежий кокосовый орех. Ну вообще, Нергун, это красиво. Белое молоко и черный перец – это поэтично. Вообще черный перец, о нем тоже можно рассказывать очень много хорошего. Это изумительно совершенно. Несмотря на то, что он пряность. Черный. Да, да. Нергу, напомните, как вы рассказывали, что сердце Рамзеса бальзамировали с помощью перца. Да-да. С помощью этого перца, черного перца. Да, именно черного, простого черного перца. Это нам на занятиях рассказывала Аджата Йована. Очень интересные истории и всякие исторические факты такие любопытные. Вот черный перец, он действует как великолепный консервант и антисептик. Кстати, шафран, он тоже обладает вот антисептическими такими свойствами. И вообще пряности – это изумительные тоже дары природы, которые очень хорошо служат человеку. Они не просто вот дают новый аромат, они раскрывают качество продуктов или просто подчеркивают какие-то истинные качества вот нашего молока того же. И также иногда исправляют какие-то недостатки в продуктах. Также служат в лекарственных целях. И вот как консерванты действуют великолепно. Вот. Нергуна, а вы помните, что сказал в 16 веке основатель империи моголов Бабур? Я, например, как сейчас помню. А я помню, что он вроде не сказал, а писал. Так что же он писал? Он писал вот что. Если бы мои соотечественники также владели искусством пряностей, как им владеют индусы, я завоевал бы весь мир. Да, ну что можно еще добавить? Что пряности вкусны и полезны всем. Звони 148-39-47. И мы обеспечим вас всеми пряностями. И вы завоюете весь мир. Мы вот тут слушателям дали несколько рецептов, и чтобы у них не было каши такой в голове, нужно, наверное, повторить нам еще раз эти рецепты. Конечно, потому что, как говорят умные люди, повторение – мать учения. Чу, чудесный напиток дает нам корова. Пошел, подоил, и блюдо готово. Или купил в магазине пакет. В городе с этим проблем тоже нет. Будете вы и родня здоровы, если пьете молоко коровы. А лучше парное, если повезет. Ну, где же горожанин парное возьмет, если молоко из магазина? Пряности заменят, витамины. Кухня наша решает проблему. Пряности – это здоровье эмблема. Вместе с нами готовьте напитки, и вы не останетесь в убытке. Напиток молочный, Дудха-гарам. Пить горячим следует вам. Чашку выпивать по вечерам. Шрила Прабхупада советовал нам. Молоко подействует благотворно. С медом пейте вместо снотворного. Только горячее может усвоиться, а от холодного желудок расстроится. Напиток горячий, Дудха-гарам. На ужин готовить советуем вам. 5 минут молоко кипятите или 3 до кипения доведите. Молоко немного, надо посластить. Мед или сахар положить. Помните, главное, меда чуть-чуть и только горячее пить не забудь. Можно слегка придать аромат. Есть для добавок пряности ряд. Кардамон, корицу или розовой воды, муската, щепоть положить можешь ты. Много добавок разного рода. Хорошо добавить еще кислорода. Из чашки в чашку переливай. Воздухом напиток насыщай. Не будет напиток такой обжигать. Так 3 раза переливать. Чудесный продукт, молоко. И дети, и взрослые любят его. Еще напиток, молоко с шафраном. Нравится всем, подойдет и вам он. А сало Дудх, блюдо называется, молотых фисташек туда добавляется. Кроме шафрана, корицы и мед. 3 столовых ложки его пойдет. Это на 5 чашек молока. Посладить напиток тоже слегка. Шафрановых жилок 10 штук. Жарят их порошок, их труд. 4 гвоздики в молоко кладем. Корицы и палочку тоже натрем. На огне не сильно кипятите. Через 5 минут его снимите. Сразу с шафраном молоко добавляйте и при этом хорошо мешайте. Помешивай так, мед положи-ка и вынем теперь всю гвоздику. Потом фисташки измельченные насыпем в молоко кипяченое. Подавай горячим, остуди слегка. Нет ничего вкуснее молока. И на духовном пути помогает. Тонкие ткани мозг развивает. Преданный Кришна, что пьет молоко, взлетает на киртанах высоко. С книгами бегает он легко, книг распространяет, ого-го. Чем мясо с грехом пополам жевать, лучше молочный просад кушать. И если некогда готовить блюдо, просто молоко тоже чудо. Хотите мыслить высоко? Готовьте с нами просад молоко! Ну вот теперь подошло время вытащить главный гвоздик программы. Это момент предложения нашей пищи Кришне. Вот бери, пожалуйста, поднос чистый. Как обычно мы это делаем, в чистую посуду наливаем молоко. И вот водички нужно в отдельную чашечку, и в каждое блюдо положим по листочку туласи. Вы можете украсить все цветами, если они у вас есть. Положить еще на поднос какие-то фрукты, ягоды. Оформить все красиво, так чтобы было приятно Господу принимать подношения. И главное, добавить стаканчик искренности, стаканчик любви и стаканчик счастья. Я думаю, на подносе все это уместится. Да, это для этого всегда найдется место на подносе. Итак, звони в колокольчик, Володя. И читаем Маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Хари, Хари, Хари Кришна, Хари есть Кришна. Есть специальные мантры-предложения, которые каждый желающий Рама, радиослушатель Рама, может Рама, найти Рама, Хари, в наших Хари. Книгах. В конце каждой книги в разделе «Йога приема пищи». Итак, мы предложили пищу Кришне. Ниргуна, вот вы обещали рассказать про шафран. И вы говорили, что это королевская пряность. Вот объясните, пожалуйста, почему же королевская? За какие такие милости у нее что, мантия или корона золотая? Почему королевский все-таки? Да, да. Действительно, шафран вообще очень ценная. Пряность считается, ну, можно сказать, самая ценная. Ну, во-первых, потому что она дорогая. Дорогая она, потому что ее очень сложно собирать. Очень трудоемкий процесс, вот как я уже говорила, как-то, что для получения 1 килограмма шафрана требуется около 300 тысяч цветов. Причем вот все это делается вручную, и собираются цветы вручную, и вот потом теми же самыми руками нужно вытаскивать вот эти вот вручную жилочки. Там в каждом цветочке по три жилочки, понимаешь, и сколько нужно цветков вручную, согнувшись, вот собирать. Это дорогой труд. То есть килограмм это 3000 цветков. 300 тысяч. 300 тысяч. 300 тысяч. Представляешь? Не представляю. Но самое главное, что его нужно еще собирать в определенное время, в сухую погоду. Вот обычно он собирается там с 10 до 11 утра. Представляешь, вот такие целые плантации выращиваются, и, конечно, должен быть климат соответствующий, не теплый. Не сибирский. Да. Вот происхождение как раз крокуса – это Индия, и вот Средиземноморье. Ну и самый ценный, конечно, это индийский, потому что там более активное солнце и особые условия, не говоря, что там еще особые духовные условия. Вот. И вот в Индии предпочтительно только кашмирский. Но вот при всей сложности, почему еще он король пряности? Потому что его нужно совсем мало на самом деле. Вот буквально на 3 литра воды, там 2 рыльца нужно, чтобы получить такой шафрановый оттенок у, ну, вот у раствора. Нергун, это получается так, что чем лучше правитель, то есть ну король, да, тем его незаметней. Ну, получается, то есть мало нужно, как бы, я это имел в виду. Конечно, да? Конечно, лучше чем... меньше, да лучше, есть такая пословица. Вот, потом, вообще-то, разумные люди, они считают, что лучше иметь такое настоящее, ценное, пусть даже это мало, но дорогое. Вот, то есть... Чем много и плохо, да? Да, чем много и плохо. И потом еще некоторые считают, что не так мы богаты, чтобы покупать дешевые какие-то вещи, вот, что относится к шафрану, потому что бывает очень много подделок под шафран, и, в общем-то, они совершенно не обладают такими свойствами. Вот вы покупаете шафран, чтобы он был достаточно... чтобы вот эти вот жилочки были достаточно гибкими и темно-красными. И, конечно, лучше покупать вот в наших киосках, либо по нашему телефону, который я даю. Нужно будет звонить с 8 до 10 вечера. Так вот, я как-то уже говорила о том, что вот все пряности, которые собираются самыми первыми, они особо ценные. Именно вот поэтому вот этот крокус сатиус, это вот маленький такой цветочек, он очень рано расцветает, и потому обладает такой очень сильной энергетической ценностью. Нергуна, а еще за какие другие качества назван королевским? Или только вот эти качества? Ну, конечно, не только потому, что он очень тяжело достается, а именно за его вот необыкновенные ценные качества. А именно, он практически, в общем-то, от всех болезней. И вот при депрессии, при невралгиях, при ревматических заболеваниях употребляется, при кашле. То есть в медицине очень широкий диапазон использования, при хронических каких-то поносах, при да, даже при амебной дизентерии он помогает. А, что это вообще что такое? Вот ты еще не был в Индии. Нет. Вот, но не дай бог себе там подхватить вот эту амебу, которая прилипает к стенкам кишечника, и от нее очень трудно избавиться. Так вот, мало какие лекарства помогают от этого, а вот шафран, он очень хорошо помогает. В гинекологии помогает. Вот людям, особенно людям преклонного возраста, которые вот нуждаются в такой вот поддержке жизненных сил. При судорожном кашле он применяется вот в сочетании и с молоком, и с водой. А при несудорожном? При несудорожном, да. И вот как противорвотный. То есть еще дает, вот как я говорила, что дает очень хорошую жизненную силу, потому что это очень хорошее тонизирующее средство. Вот, и помогает вот при неустойчивом эмоциональном таком состоянии, вот особенно истеричным людям вот помогает тоже. Ну, то есть очень много всяких достоинств, как мочегонные средства, при коклюше, при различных там каких-то отрыжках, вот, несварении. Ну, в общем, очень-очень много у него сфер действий, поэтому он очень хорош. И вот главное его свойство то, что он очень хороший антисептик и сильный очень консервант. Вот. Ниргуна, вот поскольку я художник, скажите, пожалуйста, а может ли эта пряность, поскольку она королевская и помогает вообще от всего, так я понял, еще применяться как и краситель? Конечно, конечно, шафрановый цвет. Еще, знаешь, в древние античные времена дамы свои платья красили вот именно буквально до ярко-красного цвета использовали шафран. Шафран, да. Да. Но потом, понимаешь, он раньше использовался как, ну, в Европе я имею в виду. Да. Как краситель, и считали его именно поэтому в красильной промышленности считали его красным золотом. Но потом уже, когда у нас в Европе стали больше применять пряности, вот расцвет применения пряности был как раз в средние века, это была золотая эпоха пряности, да, тогда люди поняли, что шафран обладает вот этими изумительными совершенно качествами, как лекарственное сырье, как пищевой продукт, и его стали, конечно, его запретили использовать в красильной промышленности, и вот его стали еще больше ценить, и даже именно в средние века за подделку, вот я знаю, шафрана в Германии закапывали буквально людей живьем. Настолько он был, настолько, да, настолько ценились пряности, вот в частности шафран. И люди не ценились. Да. В средние века. Инквизиция гуляет. Да, да, дело в том, что тогда была эпоха расцвета пряности, и именно тогда вот на весах взвешивали, с одной стороны, на весах лежали, допустим, лежал перец, а на другой части лежали слитки золота. И, допустим, вот тот же мускатный орех, он стоил фунтик мускатного ореха, там грамм 400 это, да, в переводе, стоил так же, как, допустим, баран или корова. Там, представляешь, то есть вот ценились очень пряности, потому что они действительно тогда, химическая промышленность не так была развита, и люди применяли пряности как лекарство, не говоря уже про добавку к еду. Но, в общем-то, я потом еще об этом, наверное, что-нибудь расскажу. Да, Ниргуна, все относительно в этом материальном мире. Да, да, да, конечно. То, что ценится вчера, сегодня уже ценится не так. Потом это то, что материально, оно быстро теряет свою ценность. Но когда ты начинаешь это использовать на своем духовном поприще, то тогда это уже окрашивается и приобретает бесценное качество. Шафран. Конечно, конечно. То есть все, что сейчас окрашено в шафран, излучает особую энергию. Да, да. Поэтому еще более ценен вот этот продукт, эта пряность изумительная. Ниргуна, а вот кришнеты ходят в шафрановых тхоти, прахмачари. А их что, тоже в шафран красят? Да нет, я думаю, что там другой какой-то краситель, да, из Индии. Более дешевый, я же говорю, что слишком дорогое удовольствие. Дорогое удовольствие. Шафран использовать как краситель. Еще вот я должна заметить, что есть противопоказания, поскольку это очень сильное такое тонизирующее средство, то в больших дозах может вызвать просто галлюцинации, и вот не рекомендуется беременным женщинам. Так что при всех его достоинствах нужно соблюдать меру. Еще хочу добавить, что шафран относится, как и многие пряности, к сатва-гуне, к гуне благости, и рекомендуется буквально всем, всем дошам, всем людям с разной физиологией. И всем душам. Душам с разным душей. И всем душам. Так что напоминаю еще раз, что пряности нужны и полезны всем. Звони 148-39-47. Володя, да. Пока мы вот рассказывали про удивительные пряности, наверное, сейчас нужно будет снять. Да. Ага. Сейчас, секундочку. Наше хорошее блюдо, молоко. Кришна уже, наверное, принял. Вот, звони в колокольчик, еще раз читаем маха-мантру звони и снимаем. Звони в колокольчик 148-39-47. Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари, Хари. Итак, вот мы моем посуду за Кришной. У нас сегодня чашечки с молоком и чашечка с водой. Вот. Еще я хочу добавить, что молоко, вот молоко, его обычно употребляют отдельно от других блюд. Потому что в сочетании с овощами и другими продуктами он может вызвать те или иные нарушения пищеварения. Так что молоко – тот продукт, который употребляют отдельно. Это самостоятельный вид пищи, а не просто напиток, который дается в дополнение к блюдам. Итак, Володя, да? Вот мы уже помыли посуду, и теперь можно будет попробовать, какой напиток у нас получился. Он, правда, немножечко остыл. Ну, чуть-чуть совсем. Так это буквально. И хорошо. Нет, вот молоко плохо, лучше, да, всего горячим. Прямо горячим? Горячим, но так, чтобы не обжигаться, конечно. Вот сейчас надо будет попробовать. Ой, Нергун, я это сделаю с большим удовольствием. Да, потому тем что более. Мне уже хочется пить просто. С шафраном, да, тем шафраном. Более. Ой, здорово. Отлично. Да, вкусно, ой, да? Да, отлично. Вообще шафран, да, такая пряность, которую тоже рекомендуют отдельно применять от всех. Я, наверное, забыла это добавить, что она вообще-то не очень хорошо сочетается с другими видами пряности. Вот, поэтому, если вы будете добавлять что-то к шафрану, то ну, в очень незначительных количествах, если хотите получить вот такой специфический такой шафрановый аромат. Итак, вот на этом, я думаю... Шафрановый ноте, да? Да, но такой благоприятный. В вайшнавском на таком цвете. Это вайшнавский цвет шафрана. Ну, королевский, чтобы хотеть. Конечно. И, кстати, вот говорят, что шафрановый цвет, он аккумулирует энергию. К тому же. Так что это тоже полезно. Интересно, интересно. Да. Итак, мы прощаемся с вами. До скорой встречи. Вели и подготовили передачу. Ниргуна Девидаси. И Бхакта Володя. Всего хорошего. До свидания. Хари Кришна. Что в печали навсегда из сердца вышло, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне. Предложи свою любовь смиренному Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме, мир волшебный вдруг откроется для вас. Убегут заботы о здоровье, дети в доме не доставят вам беду. Поклонитесь только корове, все здоровье ваше в поле и в саду. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме, мир волшебный вдруг.